«Смертный, ты звучишь, как мой отец и матери», — закатила глаза тысячелетняя девушка. «Они тоже любят говорить про подставку под корону, а я разумею так, что царице надобно вести в бой свои рати. Не всегда старшие говорят верные вещи, но молодым всегда следует прислушиваться к их мнению и делать выводы. Даже если старшие и не правы, но в их словах можно найти мудрость для того, чтобы самому найти ответ. Вот и тебе стоит слушать более зрелых и опытных. Это ты-то в свои 27 лет мудрее и опытнее, чем дева, что прожила 10 веков», — растянулась в улыбке Тира. «На самом деле, мне уже почти 100, но это не имеет никакого отношения к делу», — пожал плечами парень под удивленный взгляд царевны Асгарда. «Долгоживущие расы, в отличие от смертных, довольно медленно развиваются и меняются. Когда асы в 100 лет, еще совсем дети, мидрацы в эти годы уже глубокие и многоопытные старцы. Пока в 500 лет асам даже не наливают хмельного, ибо еще слишком юны, мидгардец, перешагнувший за такой длительный срок жизни, смог бы превзойти все науки мира. Пока в 1000 лет тебя только признали зрелой и взрослой, древняя за этот срок уже успела по мудрости приблизиться ко всеотцу, а может и превзойти. Я его не видел, чтобы судить. Я не видела эту твою древнюю, но уверена, что она и рядом не стояла со всеотцом». Обиженно вступилась за своего отца Тира, что еще недавно называла его старым дураком с больной головой. «Поверь мне, если ты тут задержишься, то еще успеешь с ней переговорить, и не раз, как я думаю», — заверил ее парень. «Кстати, а как ты оказалась тут и почему, без силы молота?» «Я не хочу об этом говорить», — посмурнела девушка и отвернулась к окну, за которым проносились здания городка. Павлу стало понятно, что девушка, видимо, подспудно понимала, где не права, но признавать этого не хотела, раз не стала ругать своего отца за глупое решение, но и не начала виниться в своей глупости. «Раз так, то допытываться не буду», — сказал он, паркуясь у магазина одежды. С противоположной стороны дороги встал дом на колесах астрофизиков. «Поможете тебе выбрать, что надеть, а то сам я в моде не разбираюсь, подобрать чего-то нормального не смогу», — признался Павел. «Ура, шоппинг!» — похлопала пару раз в ладошки Дарси. «Мои слова насчет вашей инфантильности, мисс Льюис, находит себе все больше и больше подтверждений», — только и покачал на подобное поведение головой Павел. «Все, хватит переговариваться, давайте уже оденем ее во что-нибудь опрятное», — закатила глаза Арина. «Верно», — кивнул Павел, поворачиваясь к царевне. «Пошли, Тира, принарядим тебя. Я заплачу за все, бюджет позволит». «Спасибо тебе, смертный. Я отплачу тебе за твою доброту», — приложила себе свою правую руку между груди в районе сердца Тира. «А у продавцов вопросов не возникнет насчет больничного халата?» — уточнила Дарси, которая из всех астрофизиков меньше всех была оторвана от реальности. «Знаете, говорят, что перо сильнее меча. Фраза эта идет от пера, которым президенты подписывали свои приказы. Спустя много лет, сила даже уже мертвых президентов осталась ничуть не меньше, а то и больше, ведь теперь тому же Бенджамину Франклину даже перо не нужно, чтобы заставить людей делать то, что он хочет, или не делать ничего, чего бы он не хотел, например, звонить в полицию или еще куда», — произнес Павел, жестом фокусника вынимая словно бы из ниоткуда 100-долларовую купюру, что хранилась в сейфе в Нью-Йорке, но ловкость рук и небольшой портал, открытый под рукавом пальто, сделали свое дело, и вынимание сотки выглядело, как обычный фокус. «Идемте же обряжаться в мидгардское платье один», — потребовала Тира, направляясь к входу к магазину одежды. «Вы слышали Тиру, пойдем», — хмыкнул Павел, следуя за ней. Примечание: один, платье, здесь одежда в старорусском смысле. Как пример: государь Петр Алексеевич, вернувшись из посольства своего иноземного по краям Немеччины, возрешил порядки тамошние на Руси ввести, и с тем повелел боярству бороды брить и платье носить на европейский манер. 2. Как отметили календарный Спас, он же Шуфутинов день. Глава 36. Попойка. «Хорошее пойло», — сказала Тира, утирая губы от пены местного крафтового пива. «Только кружку не вздумай разбивать, в этих краях так не принято», — положил Павел ладонь на ее руку. «А как же выказать уважение корчмарю?» — не поняла асгардская принцесса. «Чаевые оставить», — произнес парень, вынимая бумажник и шелестя 10-долларовой купюрой. «Проще говоря, просто заплати побольше. Странные в Мидгарде порядки», — помотала головой Тира, поедая порцию картофельного пюре с прожаренным как следует стейком. «Какие уж есть», — пожал плечами Павел. Так что ты можешь сказать о той кротовой норе, через которую ты попала на то поле?» — подал голос Джеймс, который места себе не находил, пока Тира пила и ела. Радовался он только одному, не за его счет. Это начало было осенне, но вдруг услышала, как за соседним столиком две забулдыги обсуждали ее молот, который вчера пытались вынуть из каменного массива множество их собутыльниц. А то приложилась к кружке с пивом одна из пьяниц. Старуха ли пыталась вынуть его из камня лебедкой своего пикапа, но только оторвала от него кузов. Ха-ха-ха, тоже мне, меч в камне, XXXCalibur, во, заплетающимся языком произнесла ее подруга. Нет, в камне был калибурн, Экскалибур выковали из его обломков уже после. Поправила ее первая, отпивая еще порцию пива, удивив Павла своими познаниями. Зануда ты, Грейси, фыркнула вторая, после чего встала и направилась в сторону уборной. Зато книжки читать умею без картинок, пробурчала себе под нос ее подруга, снова прикладываясь к кружке. Где вы видели этот молот? Подскочила к женщине Тира. А, да к северо-западу от города, но туда теперь не подойти, там все огородили федералы или еще кто-то, я в них не разбираюсь, охотно ответила женщина. Спасибо, сказала Тира ей, а после повернулась обратно к Павлу и астрофизикам. Друзья мои, мне нужно идти. Спасибо вам за все, что вы для меня сделали. Особенно тебе, мидгардец Алекс, сын Сокола-1. Ты куда? Спросил девушку Джеймс, как-то ревниво посмотрев на Павла. За молотом, лаконично отозвалась девушка, после чего покинула помещение. Что-то намечается, произнес Павел, вставая из-за стола и двигаясь на выход. Знаете, ребята, я бы на вашем месте свалил отсюда куда подальше, пока ветер без сучков. Что? Непонимающе спросила Арина. Говорю, скоро тут кое-что завертится, и лучше вам быть где-то в другом месте, заявил Павел, сам выходя из кафе и идя к своей машине, чтобы проследовать к комплексу щита и посмотреть, что там будет. Тира спокойно пробралась к своему молоту, как и Тор в фильме, смогла попытаться его взять, но, так же, как и в кино, Мьёльнир не поддался ей, что так же, как и у ее прототипа, сломало в ней что-то. Некоторое время Павел наблюдал за всем этим и, к своему удивлению, смог разглядеть, как некая прекрасная девушка, очень утонченная и изящная, также попыталась поднять молот. Закономерно, у нее не вышло. Видимо, это была Лаки, но Павла удивляла не сама девушка, одетая в строгий брючный костюм с юбкой-карандашом темно-зеленого цвета с атласным отливом, а то, что он ее видел. Он бы и дальше наблюдал за ситуацией через свой бинокль, но внезапно услышал непонятный скрип за своей спиной, а теперь медленно вынул двумя пальцами пистолет из-за пазухи и положил его на землю. Произнес женский голос, полный самоуверенности. «Фьюри тебя за это по головке не погладит», — сказал парень, даже не думая выполнять приказ. «Как я думаю, тебя тоже, так что, если не хочешь стрелу с фугасным наконечником между лопаток, то делай, что я тебе говорю», — заявила девушка за его спиной, сразу дав Павлу понять, кто это. «Значит так, Бартон, ты сейчас сделаешь вид, что меня не видела, я сделаю вид, что ты мне не угрожала, и мы мирно разойдемся, как в море корабли», — заявил парень, убирая от глаз бинокль, когда увидел, что Тиру увели в какое-то закрытое помещение, где ее было уже не видно. «Условия ты кому-то другому ставить будешь», — произнесла девушка, после чего спустила тетиву, с которой сорвалась шоковая стрела, которая вырубила Павла. «Что ты натворила?» — кричали над ухом просыпавшегося Павла знакомым голосом. Он опять появился у периметра и наблюдал за тем, что происходит на базе. Сразу после того, как тут пошалила эта белобрысая, что я должна была подумать, а, отвечал первому голосу второй, я же сказала, что он из союзной структуры, неужели для тебя приказы, это пустой звук, я готова понести наказание, если мне объяснят, в чем проблема, это, гражданский, судя по базам имеет связь с криминалом, владеет своей ЧВК, блондинка наверняка его работница, так чего вам еще надо, чтобы арестовать его, может вы заткнетесь, голова болит, простонал Павел, потеряв переносицу и открывая глаза. Извините, мистер Фолксон, повинилась Колсон, стоящая перед ним и распекавшая минуту назад Бартон, сжимающую упрямо свой лук. Произошла ошибка, я давала приказ вас не трогать, но устав явно говорит о том, что нарушителя периметра требуется задержать, а при попытке сопротивления, открыть огонь на поражение. Бартон, чуть ли не переходя на виск, оборвала девушку в отливающем фиолетовом защитном жилете с открытым декольте. «Попросил же, не кричать!» — поморщился Павел. «Что теперь? Мы вас отпустим, но...» Начало было Колсон, но Бартон ее перебила. «Но мэм, он же...» «Это приказ, Бартон!» — оборвала ее Фелиция. «Исполнять! Под мою ответственность!» «Есть!» — поморщилась Бартон, складывая лук и убирая его в свой высокотехнологичный колчан на спине. «Надеюсь, жучков мне не нацепляли на одежду, пока меня тут не было», — поморщился парень, вставая. «Если понаставляли, мстя моя будет страшной». «Ага-ага, выпендривайся, пока можешь», — сказала холодно Бартон, выводящая его за территорию. «Директор точно прикажет тебя снова схватить». «Как-то непрофессионально, Бартон, такие слова говорить задержанному, не находишь», — хмыкнул он, остановившись возле небольшого стола, где подобрал все свои вещи, распихивая их по карманам. «А тебе есть откуда знать, как будет профессионально?» — подначила его девушка. «Есть», — кивнул Павел. «Хотя, дай-ка угадаю, Колсон проболталась обо мне, просто устраиваешь психологическую накачку?» «Да, неужели эта черная жопа до сих пор не поняла, что меня с кондачка не оседлать?» «Кончай болтать и пошли», — толкнула его в плечо девушка. На самом деле, она и сама понимала, что все, что она делала, это непрофессионально, но ее так выбесило то, как с ней обошлась Колсон, что она немного взорвалась и действительно стала вести себя не так, как подобает агенту с ее стажем. Проходя мимо окна, Павел с удивлением обнаружил, что Лаки продолжает шляться по комплексу, никем не замеченная. Во избежание неприятностей, он тут же отвел от нее взгляд, а потому даже не заметил, как Лаки сама посмотрела на него, почувствовав, что ее заметили. «И что это за парень такой, а?» Приложила она черный ноготок к подбородку, провожая старательно не смотрящего на нее мидгардца взглядом. «Стоит посмотреть, что он за разумный». Меж тем, Павел дошел до проходной, с которой уже выходили Силвик с Тирой. «О, Арина!» — окликнул ученую Павел, на что та вздрогнула и обернулась. «Какими судьбами?» «Да вот, забирают Джессику, которая тут набедокурила по пьяни», — сказала ученая, сглотнув. «Что же, тогда нам с вами по пути», — сказал парень, подходя к ним и улыбаясь. «Очень тут негостеприимные люди работают. В меня вот из лука стреляли, шокером ударили, еще и ругаются неподобно. Так что давайте-ка на выход». Тора все это время пустым взглядом смотрела вдаль. Она до сих пор не могла поверить, что ее отец мертв, молот отказался идти с ней, и что ее изгнание продлится вечно. «Проваливайте уже», — поморщилась Бартон, пока стоящая в стороне Колсон только улыбалась. «За мной», — скомандовал парень и направился к перетащенной ко входу оперативниками щита своей машине. «Куда мы?» — спросила немного сбросившая свою апатию Тира. «В ближайший бар», — сказал парень, заводя машину, когда обе женщины уселись под удивленные взгляды Дарси и Джеймса. «Я хочу выпить хорошего бухла и сделать это в хорошей компании. 3 виски, лучшего», — сказал Павел, подходя к стойке. «Может, начнем с чего-то более спокойного?» предложила ужаснувшаяся прыткости парня Арина Силвик. «И 3 ерша», — дополнил заказ парень. «Что такое ерш?» — спросила Тира. «Сейчас увидишь», — ухмыльнулась одобрившая заказ парня Силвик, как раз перед тем, как к ним принесли 3 кружки пива и 3 стопки водки. С этими словами Силвик закинула водку в пиво, подала кружки своим собутыльникам и чокнулась. «Спустя час, давай, блондинка, я поставила на твою победу 3 пива», — кричала одна из посетительниц бара чуть ли не над ухом Тиры, которая с поразительной чистотой поглощала рюмки водки, виски, рома, коньяка, бренди и прочих крепких напитков, расставленных перед ней на барной стойке. «Не слушай эту дуру, парень», — уже над ухом голубоглазого блондина кричала другая гостья питейного заведения. «Я поставила на тебя 300. Что происходит?» «Да так, просто одна очень опытная выпивоха из Асгарда после того, как Силвик отключилась от выпитого, сказала, что ни один мидгардец никогда не сможет перепить ни единого аса, а ни один ас не сможет перепить ее, Тиру Одинсон». На это Павел только хмыкнул, зная, что он не пьянеет и явно сможет перепить эту хвастунью. Уже несколько охмелевшая, лишенная сил Тира услышала этот хмык, поняла, что в ее словах усомнились, и завелась. В итоге недолгого разговора произошло закономерное. Они объявили о состязании, кто кого перепьет. Сперва они пили отстраненно от остальных, но в какой-то момент уже не только у барменши начали пучиться глаза от того, как много они смогли выпить. Их заметили другие гости бара, собравшись в кучку рядом с ними. После того, как оба опустошили уже по бутылке водки, но даже не думали выбывать, начали звучать первые ставки. Когда рядом с каждым стояло уже по три пустые бутылки из-под крепкого алкоголя, люди начали звонить друзьям, чтобы те пришли и посмотрели на это чудо. Кто-то начал снимать, барменша-мексиканка начала креститься и поминать Санту Марию, прекрасно зная, что для неподготовленного человека даже две бутылки водки могут быть смертельной дозой, а эти уже опустошили ее водочные запасы и потрошат запасы крепкого виски. «Да куда в них лезет?» — в восторге вскрикнула одна девушка. «Если эти двое до утра не сдохнут, то я сама заплачу за это шоу», — крикнула еще одна. «Готовься объявлять свое банкротство», — как ни в одном глазу произнес, ухмыляясь, парень, вскрывая ножом еще одну бутылку рома. «Ты сперва доживи до утра», — под громогласный смех ответила та ему. «Слушайте, я пьянею уже от одного присутствия рядом с этими бочками с этилом», — произнес один парнишка, держа в руках стакан с колой и льдом, из которого и потягивал холодный напиток через трубочку. «Проверь, нет ли виски в твоем стакане», — отозвался Павел, успев за это время опустошить бутылку рома и шваркая ее об пол. «Ты меня еще не перени-перени перепил», — заплетающимся языком заявила Тира, сама откупоривая бутылку коньяка. Так вышло, что к этому моменту они уже перешли на бутылки, потому что считать рюмки стало сложно даже трезвым гостям, а уж пьяным, и подавно. «Может, сдашься, а?» — предложил так и не чувствующий опьянение, которое, тем не менее, уже подтачивало его разум. «Павел, асы не сдаются», — ударила кулаком по столу Асинья, едва попав по нему. В ее состоянии это было не очень легко. «Русские тоже», — заявил Павел, проговорив короткую матерную тираду на родном языке и протягивая руку за еще одной бутылкой. «Это уже девятая», — объявила девушка, которая стала негласной судьей и арбитром. «Вы только рядом с ними не курите», — хохотала одна байкерша. «Или мы все тут взлетим на воздух, мидгардец», — встала, пошатываясь, Тира. «Жди здесь, я собираюсь опорожнить свой пузырь к демонам Муспельхейма. Я поссать, не смей пить без ме, ик, ня, поторопись, а то я забуду, сколько я выпил, и нам придется пить сначала, как в том анекдоте про Клеопатру и Ивана Дурака». «А что за анекдот про Ивана Дурака, красавчик?» — спросила какая-то девушка из толпы. «О, это надо слышать», — хитро ухмыльнулся Павел, набивая трубку. «Короче, жила в Древнем Египте царица Клеопатра, и была она страсть как до мужиков охоча, но одного не любила царица, чтобы хоть один человек мог сказать, что владел ею. Каждого своего любовника она убивала на утро после ночи с ней. Разумеется, смельчаки быстро кончились, и тогда царица объявила, кто сможет ей за ночь 30 палок кинуть, того она отпустит. Сколько ни пытались, никто не мог 30 палок кинуть. Самые сильные воины не могли больше 10 кинуть. Но вот прибыл из Иваново, это в России, Иван Дурак, который считать не мог 2. Спустя несколько минут, и вдруг заметил Иван Дурак, как царица палочки ногой со стены стирает, возмутился, крикнул. Так нечестно, стер все палки, взял новый уголек и произнес. Заново, закончил повествование Павел, попыхивая трубкой. Бар взорвался хохотом, после чего Павел обратил внимание на то, что Тиры как-то долго нет. «А где моя, так сказать, собутыльница?» — немного вялым языком спросил Павел. «Сбежала, поди», — хохотали люди. «Поняла, что перепить тебя не сможет». «Не, так не пойдет», — помотал головой все же немного захмелевший парень. «Это упрямая овца, ним глаз бжать. Ну-ка, пстели меня, я ее поищу». Он встал, немного пошатываясь направился в сторону уборной, которая в этом баре не была раздельной, потому что маловато тут бывало мужчин, чтобы им отдельное помещение отводить. Открыв дверь, он прошелся вдоль кабинок. Всего их было 3, и средняя была закрыта. Постучав в нее для приличия, он ничего не услышал в ответ. Помолотив более настойчиво, он получил лишь невнятные пьяные бормотания голосом Тиры. Поняв, что та уснула вдрызг пьяная, он закатил глаза и по памяти открыл портал перед задвижкой двери. Открыв ее, он увидел, как Тира со спущенными джинсами сидит на унитазе, опершись плечом на стенку кабинки и мерно посапывала. «Надеюсь, жопа у тебя не отсохла так долго сидеть», — вздохнул парень, натягивая на божественную во всех смыслах попку Тиры сперва белье, затем джинсы и вытаскивая пьяное, почти тряпичное тело из туалета, закинув ее на плечо, не удержавшись при этом от того, чтобы зарядить по филейной части этой тушки смачного шлепка, на что получил возмущенный вскрик и бормотание с вопросительными нотками. Выйдя в основное помещение бара, он продемонстрировал публике бессознательное тело, подошел к столу, не отпуская тиру на пол, зубами выдрал пробку на бутылке бренди, залпом ее опустошил и объявил: «Теперь, думаю, никто не посмеет сказать, что я проиграл». После этих его слов в баре начался сущий кошмар. Кто-то радостно кричал, кто-то чуть ли не плакал, потеряв иногда аж до 1000 баксов. А барменша только надеялась, что за все выпитое с ней расплатится. Павел подошел к свободной от напитков барной стойке, положил на нее тиру, достал бумажник, отсчитал 5000 и вручил открывающий в недоумении рот работнице крана и шейкера, напоминающий в этот момент брошенную на берег рыбу без воды. «Здесь за выпитое, чаевые и за возможный моральный ущерб», — прокомментировал подобную свою щедрость Павел, после чего снова вскинул на плечо тиру, нашел потерянно озиравшуюся и, видимо, немного протрезвевшую Сильвик. «Пошли, тира немного перебрала», — произнес он, похлопав указанную особу по бедру, отчего она снова что-то пробубнила. «Сколько же она выпила?» — потерянно спросила Арина. «Кажется, она скисла на 9-й бутылке, если не учитывать того, что мы пили стопками, первого ерша и стакан виски в самом начале», — пожал плечами Павел. «Сколько?» — удивилась женщина. «Но от 3 бутылок уже можно умереть. В меня влезло 10. прокомментировал это Павел, продолжая попыхивать так и недокуренной трубкой. «Ее в больницу надо, промывание желудка делать», — подорвалась женщина. «Не надо, такие, как мы с ней, не помирают от обычной выпивки. Во всяком случае, не травимся. Лопнуть вот и она, и я, полагаю, можем, а вот травануться, шалиш. И куда теперь?» — поморщилась Арина. «Ты, в ваш дом на колесах, мы с тирой, в мотель. Ты хочешь с ней?» — начала было говорить женщина, но Павел ее перебил. «Еще чего, у меня, так-то, девушка есть», — вздернул нос парень. «Нет, я имела в виду, что ты собираешься сесть за руль», — возразила спокойно Сильвик. «А что такого? Все равно ничего не случится со мной. Координацию от алкоголя я не теряю. Я вообще, если хочешь знать, не могу опьянеть. Мутант я, если хочешь так считать. А если полиция остановит?» — спросила женщина уже взволнованно. «Случайную машину, посреди ночи, просто так остановить, это уже из области фантастики», — отмахнулся Павел, сгружая тиру на заднее сиденье автомобиля, сам же садясь за руль. «Если что, утром нас найдете в мотеле. Все, не скучай, проспись, подготовь минералочку на утро, а лучше сходи в ближайший магазин и купи баночку маринованных огурцов. Их рассол восполняет в организме электролиты и помогает быстрее избавиться от похмелья, или как-то так. Квашеная капуста была бы лучше, но чего нет, того нет». Покачал он головой и завел авто, сразу же сорвавшись с места. «Что же ты за люди-то такие, а?» — спросила женщина, после чего и в самом деле направилась в магазин за огурцами и томатным соком. Спустя минуту на соседней улице. «Предъявите ваши документы», — потребовала полицейская со следами усталости на лице, а после почувствовала ужасающий ее запах перегара, что сочился из авто. «Сэр, выйдите из машины и пройдите тест на алкометре. Да это от пассажирки на заднем сиденье несет, сами посмотрите, в каком она состоянии», — попытался отмазаться парень, но все же вышел. «Да от вас от самого разит», — заявила девушка, после чего вынула тестер. «Сэр, подуйте, пожалуйста, сюда». «Куда ж от вас деваться, давайте», — махнул рукой Павел, пока вторая полицейская рассматривала его документы. Он дунул, алкотестер запищал и показал 17 промилле. После этого на экране высветилась надпись «Дед», в смысле, мертв. «Это еще что такое?» — возмутился парень, тыкая в экран прибора. «Я что, по-вашему, мертвый, что ли? Такие заявления оскорбляют меня. Как вы смели назвать меня мертвецом?» «Сэр, простите, сэр, наверное, это ошибка», — затараторила первая полицейская. «Попробуйте еще раз, на другом тестере. Давайте сюда вашу хреновину. Ужас, на что только идут народные налоги», — возмущался картинно парень, после чего дунул во второй тестер, который показал примерно тот же результат, только чуть меньше, быстро выветривалось. И снова на мониторе высветилась надпись «Дед». «Вы издеваетесь надо мной», — совсем разбушевался парень. «Вы снова назвали меня мертвецом. Да я живее всех живых, чтоб вас. Я вас засужу. Сэр, прошу, простите, это наверняка какая-то поломка в наших тестерах. Мы ее исправим», — произнесла первая полицейская, вырывая у своей коллеги документы парня, отдавая их ему. «Прошу, вы можете ехать дальше. В следующий раз я так просто этого не оставлю», — продолжил возмущаться парень, сев в авто и уехав с места общения с представителями закона, без дальнейших проблем добравшись до мотеля. «Ты хоть что-то понимаешь?» — спросила вторая полицейская свою напарницу. «Понимаю, что стоит спросить со Свансон за то, что она выдала нам сломанные тестеры», — пробурчала та, после чего пошла и села в машину. «Разбуди, если что-то будет». «Ага, разбужу», — кивнула ей напарница 3. «Во дворе мотеля через 15 минут. Ты идти можешь?» — потормошил Тиру Павел, на что та потянулась, зевнула, подняла на него мутные глаза, улыбнулась и села на сиденье. «Мидрогадец, я с легкостью дойду хоть до края мира. Или Мидгард круглый, ага, квадратный», — хмыкнул Павел. «Пошли, отоспишься. Кстати, я тебя перепил». «Неправда. Я выпила 9 бутылей и несколько чарок. Ни один смертный не сможет выпить столько», — возражала Тира. «Напомню, что я пил с тобой на равных, а после того, как ты отрубилась, я выпил еще одну бутылку бренди. Так что я выпил 10. «Хорош», — оттопырила большой палец девушка. «Славный пир. Жаль, яств было мало. Съела бы целого вепря». «Не было у них вепря, только чипсы», — ответил на это Павел, после чего помог Тире вылезти из машины и повел ее спать в номер. Номер он брал двухместный, просто по той причине, что одноместных уже не осталось. Скупил он сразу оба места, потому как соседей не очень-то и хотел. «Сейчас это пришлось кстати. Ложись», — сказал Павел, сгружая едва переставляющую ноги Осинью на свободную кровать, после чего скинул пальто, снял кобуры с пистолетами, двойное кольцо и прочее и завалился на свою кровать. Он было начал уже засыпать, как вдруг услышал непонятную возню со стороны Тиры. Он хотел было уже пойти и достать тазик, чтобы та, если что случится, не блеванула на пол или на кровать, как вдруг особа, о которой он сейчас размышлял, оказалась на нем. Открыв глаза, он увидел, как Тира, что была в одном белье, сидела на нем верхом и возилась с его ремнем. «Как это понимать, твое высочество?» — подал голос он, на что девушка лишь оторвалась от его ремня и прильнула к нему губами, впившись своим языком в щель между неплотно закрытыми зубами. «Тира, это я же, ты ведь пьяна не стоит, что скажет всятец?» — пытался еще сопротивляться желанию парень, вставляя протестующие высказывания между поцелуями, но вот он сам втянулся в очередной поцелуй, а после уже сам расстегивал ремень. Все же, у него уже практически 6,5 десятилетий не было женщины, а он был здоровым мужчиной со здоровыми потребностями, да и Тира была вполне себе красива и притягательна, да и 5,5 литров 40-градусного пойла, приправленные еще и ершом, сделали свое пагубное дело, и Павел не думал о том, что сейчас он согрешит с наследницей Асгардского престола, что прямо сейчас за ними может наблюдать один глазастый негр или его женская копия 4. Не думал, что с ним за это может сделать всятец. Он просто был мужчиной, перед которым была практически голая девушка, которая хотела его, и которую он хотел. Примечание. 1. Сын Сокола, Фалксон, как я и говорил, состоит из двух частей, Фалкон, Сокол и Сон, сын. 2. Анекдот про Клеопатру и Ивана Дурака можно найти в сети. И вообще, не знать настолько бородатый анекдот, да фу такими быть. 3. Отсылка на одну из излюбленных шуток Михаила Задорнова. Если вы ее не знаете, то читайте пункт 2. 4. Сделаем вид, что Хельга, пусть так зовут местную версию Хеймдаля, сейчас сама уединяется с понравившимся ей Эйнхерием. Глава 37. Слишком много асов на квадратный метр. Утро было для Павла необычным. Едва открыв глаза, он сперва почувствовал, а после, переведя взгляд вниз, еще и увидел на своей груди блондинистую макушку. Тут же в голове пронеслись воспоминания о вчерашнем дне, что тогда произошло и что к этому привело. Сейчас же на его груди лежала макушка Тиры. Ее объемная грудь прижималась к нему, настолько мягкая и упругая, что казалось, что это не грудь, а 2 воздушных шара. Бедра, в спокойном состоянии выглядящие такими мягкими и чуть ли не рыхлыми, а при движении перекатывающиеся мышцами, словно у лыжницы или велосипедистки, обхватывали его правую ногу. Безмятежное лицо в обрамлении светлых волос выглядело крайне мило, особенно со звуковым сопровождением в виде спокойного сопения. Павел же, увидев произошедшее и осознав его, принял это стоически. Он не был сопливым подростком, чтобы разводить панику с криками «А-а-а! Я трахнул асгардскую принцессу!». Как и бабником он тоже не являлся, чтобы кричать все то же самое, но уже не в панике, а с удовлетворением и ликованием от очередной амурной победы. Стараясь не разбудить свою ночную партнершу, он медленно вылез из-под нее, а сама богиня заворочилась, скомкала одеяло и принялась обнимать уже его. Бросив взгляд на эту инсталляцию, Павел поджал губы, отметив тот факт, что, судя по кровавому пятну на простыне, Тира была девственницей. Как бы один ему башку гунгнером не срезал за то, что кровиночку обесчестил. Тем не менее, Павел отправился ополоснуться, после чего вернулся в номер, где обнаружил: «Не ожидал от мидгардского чародея», — произнесла черноволосая девушка в черно-зеленом платье. «Перепить одну из известнейших выпивох Асгарда, затащить ее в постель, лишить невинности старшую дочь Одина Всеотца. Я ничего не упустила, смертный, я так полагаю, Локи», — скрестил руки на груди парень. «Догадливый», — по слогам протянула нараспев девушка. «Локи, дочь Лаувеи, королевы Йотунхима. Эта Тира про меня проболталась, или у вас у самих еще помнит обо мне? Сложно не запомнить главного трикстера мифологии. Только тебя, как и Тиру, запомнили мужиком, которому это, правда, не мешало залетать от всех подряд и рожать всякую нечисть по типу Слейпнера, или всех ведьм от подгоревшего сердца злой женщины. Да не рожала я Слейпнера». Внезапно сбросила маску манипуляторши девушка и стала выглядеть, как уставшая от всяких глупостей девушка, которую задолбали нелепые вопросы. «Уж теперь-то вы, люди, должны знать, что такое генетика. Я этого проклятого коня вывела из образцов ДНК очень редкой масти коня. Знаешь, как сложно добыть эти проклятые образцы. Я несколько лет подбивала клинья по этому вопросу к одному психу, который помешался на генетике. Мне пришлось ему отдать мой любимый белковый инъектор, но в итоге я получила эти чертовы образцы и вырастила первый прототип. Всеотец до сих пор рассекает по Асгарду на нем. А эта дура Тира, ну кто просил ее рассказывать мидгардцам, что я породила величайшего скакуна девяти миров? Разумеется, ваши местные дикари не смогли придумать ничего более понятного, чем то, что я обратилась в кобылу и дала себя сношать. Ты знаешь, как это обидно, а? Меня до сих пор в некоторых кабаках этим задевают. Нет, конечно, этот засранец Хримтур требовал от меня всякого, но я не возлежала ни с ним, ни с его племенным конем Свадильфари. И уж тем более с ним не спала моя мать и эти ведьмы. Да проект так назывался, «Пепельное сердце». Я хотела попробовать увеличить магическую силу мидгардских дев. Конечно же, нельзя было использовать мирных и благочестивых девушек. Локи. Попытался прервать девушку Павел, но та, видимо, закусила у дела и не слышала его. Поэтому я использовала всяких бандиток и прочих приговоренных к казни или вечному заточению преступниц. Локи. Ну и что, что эти дуры сбежали? Подумаешь, не я же занималась охраной, а наказали за это меня. Я-то в чем виновата, Локи? Уже крикнул Павел, останавливая словесный поток. Что? Словно бы очнулась от сна девушка, оглядевшись по сторонам. Успокойся уже, Господи Боже. Потер переносицу парень. Можно не так официально, просто Локи. Тут же вернулась к лицедейству девушка. Что, настолько наболела? Сочувственно спросил парень, садясь за стол и указывая девушке на место напротив себя. Не то слово. Вздохнула она, падая на кресло. Тебя ведь тут нет, твое высочество, ухмыльнулся Павел, упирая щеку в кулак, а локоть в столешницу. Нет, подтвердила она. Зачем пришла? Спросил парень, планируя заказать доставку пиццы или еще чего-нибудь. Стало любопытно, усмехнулась девушка. И что же вызвало твое любопытство? Наклонил голову Павел, набивая трубку. Локи наблюдала за этими его действиями, пока он не набил табак в чашку и не подпалил его. Да так, захотелось посмотреть на своего будущего зятя. Пожала она плечиками. Кху-кху-кху. Закашлялся от подобного заявления парень. С чего это я должен стать твоим зятем? Глупый, ничего не знающий смертный. Самодовольно улыбнулась Локи. Хотя, может, не такой уж и смертный. Задумчиво пробубнила она, а после встряхнула головой и продолжила. Это у вас, у людей, можно один раз возлечь, а после разбежаться. У нас, у богов, так не выйдет. Если муж нашей расы решит возлечь со смертной, то та, вне всяких сомнений, от него понесет, но впрок ей это не пойдет. Дитя высушит мать досуха, забрав всю энергию, и все равно умрет вместе с матерью, поэтому асы без зазрения совести блудят с девами смертных рас, что, зачастую, плохо кончается для последних, о причинах чего я уже упоминала. Асиньи же не могут себе позволить блуд, подобно своим мужчинам. стоит осенье лишь раз возлечь с каким-то мужем, пусть тот будет хоть сколько скороживущей расы, как души их будут тут же связаны самыми крепкими узами, что только возможны. Связь эта будет нерушима до тех пор, пока смерть не разлучит связанных этими узами. Теперь ты и моя безалаберная сестрица связаны до самой твоей смерти. Конечно, для асов отведенный людям срок не так долог, и когда ты умрешь от старости, Тира будет все так же юна, но до самой твоей смерти ты будешь для нее суженным. Срок, отведенный людям, значит, хмыкнул Павел, как думаешь, сколько мне лет? Я небольшая мастерица отвечать на подобные вопросы мужчин, но я могла бы дать тебе не более 25 лет. Наклонила голову на бок Лаки, вглядываясь в лицо парня. Мне уже почти 100, уточнил Павел, с удовлетворением глядя на то, как маска невозмутимости снова слетает с лица Лаки. «Сколько?» – ошарашенно спросила Лаки. «Если быть точным, то мне 97 лет», – отметил Павел, выпуская дым кольцами. «Но смертные в такие лета выглядят глубокими старцами», – недоумевала Лаки. «Простые смертные, да, но кто сказал, что я простой смертный?» – усмехнулся Павел, глядя в глаза принцессе Асгарда. «Ты мутант, о которых так много говорят в последние годы в Мидгарде», – предположила девушка. «Мимо», – покачал парень головой, улыбаясь. «Мое тело прошло через особое улучшение много лет назад, а потому теперь я очень медленно старею, не пьянею и обладаю недоступной для простых людей силой и регенерацией. Плюс я обучаюсь у ордена магов, так что я уже давно не самый обычный смертный. Кстати, а почему ты здесь? Всеотец все-таки решил послать кого-то снести мне голову за то, что обесчестил его кровиночку. Не мне о себе слишком много, смертный», — фыркнула Лаки. «Если смертная дева развлечет себя особыми игрушками для ласк, это еще не значит, что эта игрушка ее обесчестила. То, что меня сравнили с Дилда, как-то оскорбительно», — хмыкнул Павел, не переставая курить. «Так все же, что истинно тобой движет? Всеотец мертв, и ты знаешь это, как знает это Тира», — ответила Лаки, покачивая головой. «Теперь ее ссылка будет вечной. Она навечно останется лишена своих сил и будет пребывать в Мидгарде. Она теперь свободна от бремени кронпринцессы, потому как престол заняла я, как идущая следующей в очереди на престол. Теперь она вольна делать, что возжелает, потому, видимо, и решила возлечь с тобой, смертный. В ее воле даже выйти замуж за тебя, если она так решит, так что дерзай, смертный. Никто из ныне живущих не может похвастаться тем, что покорил сердце богини, а тебе то удалось. Это просто план, верно?» — хмыкнул Павел. «Сейчас она выйдет за смертного простолюдина, а ты быстренько лишишь ее всех прав на престол в связи с марганатическим браком, верно? Кому какая разница, из какого сословия муж девы благородных кровей? Это у вас, мидгардцев, дева переходит в род своего мужа, во всей цивилизованной вселенной это происходит наоборот. Так уж у нас заведено», — пожал плечами Павел. «Так что мне передать Тире, когда та проснется? Просто скажи, что я желаю ей счастья», — усмехнулась Лаки, растворяясь в воздухе. «И не скажешь ведь, что это самая подлая сволочь в девяти мирах», — вздохнул Павел, покачав головой. «Скорее, вредная старшеклассница, да и внешне тянет максимум на первокурсницу». «Павел», — потянулась проснувшаяся Тира, когда почувствовала запах доставленной пиццы, вынутой Павлом из коробки. «Доброе утро, Тира», — отозвался парень, глядя вдаль, где на горизонте виднелись три женские и одна мужская фигура. «Что за яства источают сей великолепный аромат?» — спросила девушка, вставая на ноги с кровати и втягивая носом воздух, пытаясь лучше разобрать запах, летающий в воздухе. «Обычная пицца», — пожал плечами Павел, поворачивая коробку к Тире. «Угощайся, но сперва оденься, а то мне перед нашими гостями будет неудобно». «Перед какими гостями?» — не поняла Тира. «Увидишь», — произнес парень, откусывая еще кусок. «Недурно», — вынесла вердикт Тира, попробовав пиццу. «Держи запить», — предложил Павел, протягивая девушке пакетик сока. Он подумал, что шокировать принцессу инопланетной средневековой империи кока-колой будет уже чересчур. «Неплохо», — произнесла преступно не страдающая от похмелья Тира. Впрочем, Павла такие житейские неурядицы также не беспокоили с 1942 года. Фастфуд – так себе решение гастрономического вопроса, но кухни тут нет, так что сам приготовить я ничего не мог, — развел руками Павел. «А знала бы ты, как я умею готовить шашлык». «Что такое шашлык?» – не поняла Тира. «О, это такое мясо», – пояснил Павел. «Сперва свежее мясо режут на куски, маринуют в специях, после чего нанизывают на тонкие металлические штыри и готовят на углях. Отличное блюдо. Мы обычно готовим тушу целиком на вертеле, срезая куски мяса по мере готовности, произнесла Тира, поглощая очередной кусок пиццы. Меньше мороки, зато шашлык вкуснее, отметил Павел, а мясо на вертеле зачастую прожарено неравномерно, да и без маринада не так вкусно. Свежая, еще горячая кровь, вот что есть лучший маринад, горячечно заявила девушка. На вкус и цвет все фломастеры разные, пожал плечами парень. Что такое фломастеры, не поняла Тира. Давай не сейчас, а, если хочешь, я тебе их потом даже куплю, ответил парень, после чего снова приступил к еде. Ты не купишь мое молчание, заявила Тира, не переставая, при этом, жевать. Ты мне лучше скажи, твое высочество, какого, собственно, хрена ты устроила ночью, а, внезапно спросил парень, заставив тем самым Тиру поперхнуться. Мы же просто пили, разве нет, сделала вид, что не поняла, Тира. То же, что она врет, Павел понял как-то подсознательно, словно просто знал это, как будто лампочка в мозгу загорелась. Не настолько я много выпил, чтобы забыть, и не настолько ты слаба на алкоголь, чтобы не помнить, скрестил руки на груди Павел. Ты хоть понимаешь последствия, да какая уже разница, вздохнула Тира, грустно глядя вдаль. Если бы я могла вернуться в Асгард, если бы всеотец был жив, это бы имело еще хоть какое-то значение. А теперь это не важно, ты слишком рано хоронишь Одина и свои шансы вернуться в Асгард, произнес Павел, после чего обнял свою подругу, или кого-то большую, чем просто подруга. Почему ты помогаешь мне, утешаешь меня, помогаешь с мидгардскими деньгами, кормишь, одеваешь, спросила Тира, глянув ему в глаза. Просто да даже не знаю, пожал плечами Павел, который на самом деле не понимал, почему он вмешался в историю Тиры, если он знал, что по крайней мере первая часть истории Тора в киновселенной Марвел прошла относительно спокойно, и из всех жертв можно отметить только смерть Лафея, биологического отца Локи, а также нескольких Эйнхериев и Йотунов. Вот потом, когда темные эльфы прикончат мать Тиры, или когда пробудится Хилла, можно было бы вмешаться, потому что в первом случае это просто печально, а во втором Тор не нашел ничего лучше, чем тупо уничтожить Асгард. И ладно бы там была какая-то мораль, типа, дом не там, где стены, а там, где твои люди, но блин, уже в следующем фильме, где появился Тор и Асы, большую их часть перебили войска Таноса, а после остатки некогда великой цивилизации вынуждены были выживать в небольшой деревне где-то в Норвегии. Это же, просто больно обидно, но сейчас-то все хорошо. Так почему Павел не решил просто посмотреть, как Тиру забавно сбила машина, а потом просто вернуться в Нью-Йорк? Это было бы логично и понятно, но он остался, из-за чего уже вляпался. «Знаешь, тут была Локи», — произнес Павел, когда молчание несколько затянулось. «Ты говорил с ней?» — нахмурилась Тира. «Да, говорил», — кивнул парень. «Она сказала, что из-за того, что между нами было ночью, мы теперь связаны», — закончила за парня Тира. «Верно», — кивнул Павел. «Ты думал об этом, когда?» «Конечно нет, я была пьяна», — покраснела девушка. «И это странно, я не знаю, что мне делать в этой ситуации. Просто не могу себе представить, что будет дальше». Внезапно послышался стук в дверь номера. «Настойчивый, я открою», — произнес Павел, вставая из-за стола. «Смертный, мы ищем Тиру Одинсон, самую славную воительницу Асгарда», — произнес надменный парень, за которым стояли три девушки, пышка, азиатка и блондинка. «Сигурд, я полагаю, а также три воительницы», — уточнил Павел, после чего посторонился и указал внутрь. «Прошу, друзья мои», — удивилась, но обрадовалась Тира. «Как вы нашли меня, когда тебе в поисках помогает та, кто видит каждый уголок девяти миров? Поиски одной незаурядной девушки на территории одного из них не станут сложной задачей», — заявил самодовольно Сигурд, словно он сам был тем всевидящим помощником. «Не зазнавайся», — фигурально щелкнул его по носу Павел, проверяя пистолеты, прекрасно зная, что теперь ему понадобится оружие, потому что скоро наступит время замеса с разрушителем. «Тира, ничего не разрушайте, никого не убивайте, пока я не вернусь, мне нужно сделать один звонок». «Как смеешь ты, жалкий смертный, указывать самой кронпринцессе Асгарда?» Переходя на фальцет, выкрикнул Сигурд. «Смею, сопляк, смею». Недовольно отмахнулся Павел, после чего вышел из номера, набирая номер Калсон. «Мистер Фолксон, я вас слушаю», — ответила официальным тоном Фелиция. Агент Колсон, я попрошу вас провести эвакуацию гражданского населения из города, потому что тут возможны определенные столкновения вооруженных очень разрушительным оружием сверхлюдей. Все подробности я предоставлю вашей службе позже, когда все закончится, а пока попрошу вас просто эвакуировать людей из города во избежание жертв. Сможете? Ох, это несколько настораживает, но я могу это устроить. Понадеюсь на вашу честность и дальнейшие объяснения, произнесла медленно Колсон, словно проверяла свои возможности мысленно где-то там, в глубине своей головы. «Я буду вам очень благодарен», — заверил парень. «И надо будет, наверное, тайно встретиться с известной нам обоим особой для дополнительного общения по поводу сложившейся ситуации. Согласны? Я передам этой особе ваши желания насчет встречи. Разумеется, анонимной и неофициальной», — заверила Колсон, после чего отключилась от связи. «Осталось подготовиться», — вздохнул Павел, как вдруг его за плечо кто-то схватил и попытался развернуть. Безуспешно. Силы было, конечно, больше, чем у простого человека, но куда как меньше, чем у Павла. Парень медленно развернулся, при этом повернулся он через другое плечо, чтобы показать тем самым, что он не подчинился воле стоящего у него за спиной, а сам развернулся, по своему желанию. «Что надо?» — спросил он у стоящего перед ним Сигурда. «Я требую, чтобы ты извинился передо мной и Тирой за свое хамство», — все так же надменно произнес этот петушок в консервах. «Перед тобой только природа должна извиняться, что такой ты на свет появился, а Тиру я не обижал, так что шел бы ты лесом с такими требованиями». Резко, с неприязнью ответил на такой пассаж Павел, едва удержавшись от плевка на сабатаны этому франту. «Да я тебя!» — замахнулся было воитель, но Павел перехватил его руку, вывернул его, после чего перекинул драчуна через себя, скинув его со второго этажа мотеля на землю открытого двора. «Захочешь еще полетать, обращайся», — произнес Павел, все-таки плюнув, но не на валяющегося удивленного Сигурда, который даже не понял, что произошло, а в пыль внутреннего двора. «Что у вас тут произошло?» — удивилась вышедшая из номера Тира. «Наглеть не надо», — пожал правым плечом Павел, пока бурчащий что-то себе под нос Сигурд поднимался из пыли. «И в драку лезть на человека, который за свой век перебил людей больше, чем живет в этом городишке. Так ты воин?» — спросила у парня блондинка. «А Тира сказала, что ты чародей. Я ветеран самой кровопролитной и жестокой войны в истории Мидгарда. Учиться мистическим искусствам я начал совсем недавно. Не пристало воину так подло поступать с противником», — послышался голос недовольного воителя с первого этажа. «Как будто ты не рассчитывал помять бока обычному, слабому смертному, когда напоролся на меня», — выгнул бровь Павел, пристыдив Сигурда. «Нет, серьезно, о какой честности может идти речь, если ты поднял руку на мидгардца, будучи асом? То, что я необычный человек, это очень большое совпадение, случайность, а будь на моем месте обычный человеческий мужчина, и ты бы его в лучшем случае покалечил. Как смеешь ты судить меня?» — покраснел от всех этих вполне обоснованных претензий Сигурд. «Смею на правах победителя», — хмыкнул Павел. «Не я же лежу там, в пыли. Ах ты!» — хотел было что-то выкрикнуть Сигурд, но тут все увидели, как на чистом, безоблачном небе появилась воронка, словно сотканная из грозовых облаков, а после в землю ударил луч Биврёста. «Не к добру это», — сказал Павел, пройдя в номер и забирая там все свое оружие, сожалея о том, что он не взял прототип нового оружия. Глава 38. Разрушительница. В опустевшем городе было тихо, очень тихо. Лишь шуршали пылинки, гонимые легким ветром, да где-то там, за домами, напевал какой-то мексиканский веселый мотив, оставленный в попыхах включенным радиоприемник. «Тира, Алекс!» — послышался крик невдалеке. Павел и Тира повернулись на него и увидели, как к ним спешат астрофизики. «Джеймс, Арина, Дарси, друзья мои, вам следует как можно скорее убраться из всего поселения, потому как вскоре может статься так, что будет здесь опасно, как на боевых полях Йетунхейма», — сказала Тира, увидев мчащихся к ним ученых. «Сказал же, что валить вам надо, пока ветер без сучков», — поморщился Павел, увидев этих ошибок эволюции без инстинкта самосохранения. «Мы переживали», — заявил Джеймс, глядя на них, останавливаясь взглядом на округлостях асгардских воительниц. «Переживете снова, а теперь валите, пока все тихо», — рявкнул Павел, отчего астрофизики вздрогнули. «А как же вы?» — спросила Дарси, глядя наивными глазами на компанию асов и сверхчеловека. «Вы разве не слышали о том, что в городе объявлено чрезвычайное положение и эвакуация. Я и вызвал эту эвакуацию, потому что знал, что скоро начнется заварушка, а простым людям гражданским, я имею в виду, лучше не присутствовать в ближайшем радиусе, чтобы ничего не случилось. А как же вы все? Прищурился Джеймс недоверчиво. Если в то, что ты, агент под прикрытием, я еще как-то смогу поверить, то вот в то, что они являются служащими силовых структур, я поверить не могу. Про железную леди слышал, вздохнул Павел, закатив глаза. Это та, которая в консервной банке летает в Афганистан и Африку стрелять по террористам. Наморщила бровки Дарси. Она самая, кивнул парень, скрестив руки на груди. Ну слышали, и что, не понял Джеймс, а то, что она супер. Суперов много, их просто редко видят. Вот они, тоже суперы. Так что не мешайтесь под ногами у профессионалов и покиньте город. Очень вас прошу. Но, хотел было еще что-то сказать парень из компании астрофизиков, как вдруг где-то за околицей прозвучал взрыв. Скоро взрывы будут и тут, флегматично произнес Павел, после чего достал из кобуры за пазухой револьвер. Серьезно, катите-ка отсюда, пока все тихо. Джеймс, я думаю, что нам стоит прислушаться. Потянула Арина своего помощника за руку в сторону виднеющегося недалеко дома на колесах. «Тира, я еще вернусь», — заявил парнишка перед тем, как его затянули внутрь транспортного средства. «Ну что, зондеркоманда?» — повернулся к Асам Павел. «Кажется, Лаки взорвалась, похоже на то», — проворчала рыжая пышка с секирой. «Уйди отсюда, Мидгардец», — надменно произнес Сигурд. «В борьбе титанов смертным не место. Если ты и титан, то только тот, который воду греет». Пробурчал Павел, доставая двойное кольцо. «А у меня есть тяжелая артиллерия иногда буквально». Юрика сидела в своем кабинете, не трогая никого, как вдруг напротив нее открылся портал. Один из тех, какими пользуется ее господин. На другом его конце именно он и находился, глядя на свою помощницу. «Так, Юрика, дело есть», — произнес он, пока девушка вскакивала со своего места. «Я слушаю вас, господин», — поклонилась она так, как то было принято у нее на родине. «Сейчас ты собираешь всех оперативников, выдаешь силовикам тяжелое вооружение, подготавливаешь экипировку для ведения боя с тяжело бронированным противником. Делаешь это срочно, потому что у нас тут намечается заварушка. Вопросов не задавай, быстро выполняй. Сейчас я на склад оружия, забрать мою игрушку, а после буду ждать твоего звонка. У вас максимум полчаса, так что спеши». «Поняла», — коротко произнесла японка, после чего портал захлопнулся. Склад гвардии Сокола на минуту потерял свою очаровательную темноту и тишину. Некто устроил там светопреставление, открыв портал, схватил огромный оружейный кейс, а после скрылся в том же портале, из которого вышел. Только темнота и тишина решили, что тревоги закончились, как двери склада распахнулись, из-за чего в этом месте снова стало светло и шумно, и уже гораздо больше беспокойных человечков начали таскать оружейные ящики. «А вот и моя игрушка», — усмехнулся Павел, открывая замки огромного двухметрового кейса. «Что сие есть?» — спросила Тира, недоумевая. «Очень большой автомат», — хмыкнул парень, вынимая кастомный АК-50, созданный одной фанаткой русского оружия из Техаса. «Автомат Калашникова, поедающий не патроны 7,62 или 5,45, а огромные патроны от пулемета Дышака. 12,7 на 108 мм. 30-зарядные магазины, что также лежали в кейсе, выглядели, скорее, как оркестровые барабаны. Наполненные патронами, они самостоятельно весили больше, чем обычный АК, но для Павла эта масса не была такой уж большой проблемой. Накинув специальную сбрую, Павел начал развешивать на ней запасные магазины, которых было 5. Шестой был воткнут в сам автомат. «Если ты думаешь, что ваше жалкое мидгардское оружие сможет противопоставить что-то оружию Асгарда, то ты глупец», — хмыкнул Сигурд, наблюдая за тем, как Павел готовился к бою. «Быть может, я не смогу одолеть то, что надвигается сюда, но я точно смогу отвлечь на себя внимание», — хмыкнул парень, после чего дослал патрон в патронник, отчего оружие сыто лязгнуло, проглатывая боеприпас с басовитым звуком тяжелого металла. «Лучше уйди, мужам не место на поле брани», — заявила блондинка, вынимая из ножен рапиру. «Попробуй меня прогнать», — хмыкнул Павел, примиряясь к своему оружию. «Смертный, не напрашивайся», — покраснел от гнева, вызванного пренебрежительным тоном по отношению к боевой подруге, Сигурд. «Хватит распри», — потребовала Тира. «Нам предстоит идти в бой бок о бок, и, если нам суждено сражаться и умирать вместе, то мы должны сделать это, как соратники, а не враги». В этот момент мимо них пролетел сгусток магической плазмы, который выпустила из своего лицевого горнила разрушительница. Коротко прошептала Тира, увидев живые доспехи, стражницу-сокровищницу и одно из самых сильных орудий Асгарда. «Это плохо, полагаю», — повернулся к девушке Павел. «Одна лишь разрушительница мощью своей сопоставима с отрядом валькирий, что охраняют покой Одина», — заявила азиатка, вернее, девушка из расы ванов, что были очень похожи на жителей земной Азии. «Ясно, понятно», — кивнул Павел, который и сам прекрасно знал, что ничем хорошим встреча с этим андроидом не грозит. «Воительницы, в бой!» — крикнул Сигурд, после чего понесся с копьем наперевес на то, что называют супероружием Асгарда. «Ну не кретин ли?» — закатил глаза Павел, после чего вскинул автомат и начал стрелять. Тяжелые пули впивались в металл Луру, не оставляя даже царапин, но сильно сбивая огромному асгардскому роботу прицел, не давая ему попадать в цель при стрельбе плазмой или ударами конечностей. Рыжую пышку с секирой наперевес бросили в отвлеченную на Павла разрушительницу, но та, заметив помеху, перестала обращать внимание на парня и отмахнулась от летящего в нее живого снаряда. Откинув девушку в стоящее у обочины авто, разрушительница хотела уже поджарить воительницу, как вдруг ей в спину вонзилось копье Сигурда, а он сам, стоящий на склоненном оружии Асгарда, вонзил это копье своим ударом еще глубже, пригвождая боевого робота к асфальтированной дороге. «Я сразил величайшее оружие Асгарда», — самодовольно воскликнул он, как вдруг пластины брони разрушительницы пришли в движение, разворачивая ее лицом к напавшему на нее асу. Горнило раскрылось, готовясь поджарить незадачливого воителя, но тут рядом с ним открылся портал, из которого выскочила рука Павла, которая схватила воина за шкирку и утянула от луча, не дав разрушительнице сделать из Сигурда шашлык. «Я бы справился сам», только и бросил ас землянину, не сказав более ничего, даже банально не кивнув в знак благодарности. «И чему их учат вместо этикета?» — спросил парень в пространство, помотав головой. Внезапно в ухе Павла начал трезвонить наушник передатчика. «Господин, мы готовы», — заявила Юрика, стоило только Павлу ответить. «Готовьтесь, тут сейчас жарко», — заявил Павел, открывая портал, через который очень быстро хлынул поток из нескольких десятков оперативников его компании. Все они быстро распределились по площади и включились в битву против разрушительницы. «Кто это?» – удивленно вскрикнул Сигурд. «Моя соколиная гвардия», – усмехнулся Павел, продолжая стрелять в боевого андроида. Несколько спидстеров быстро разложили на треноге АКС-17, заправили ленту и принялись лупить по разрушительнице. «Цельтесь ей в рот», – крикнул Павел, который надеялся, если не вывести ее из строя попаданием в основное орудие, то, как минимум, сильно отвлечь. В это время один из физиков лупила по асгардскому роботу из модернизированного БМГ М2, переделанному так, чтобы из него можно было стрелять с рук. Разрывные и бронебойные пули, чередующиеся друг за другом в большой ленте на 250 патронов, ударялись о корпус разрушительницы так же, как пули от автомата Павла, заставляя ее терять устойчивость и пятиться. Гранаты, летящие из Акса, едва не сносили разрушительницу с ног. Казалось, что сейчас, с подоспевшим подкреплением, Тира, асгардские воительницы с Сигурдом и Павел одолеют разрушительницу, но внезапно все изменилось. «Проклятие, да убей ты их всех наконец!» — послышался голос Лаки в голове Павла. Сперва он не понял, что это было, но, когда увидел, как разрушительница раскаляет свое горнило, он понял, что это была команда, которую Лаки передавала роботу, а Павел как-то случайно перехватил этот приказ своей неразвитой еще способностью к псионике. «Блядь!» – выругался он, быстро открывая портал перед жерлом горнила разрушительницы. В итоге поток магической плазмы пронесся где-то в небе над Тихим океаном, вскипятив небольшой участок моря до состояния очень соленого рыбного супчика. «У меня кончается запас маны», — крикнул Павел, не готовый к проводу через свои порталы такого объема энергии и материи, которые он уже пропустил. «Я не смогу выдержать еще один такой удар». Тира, услышав это, выскочила из укрытия и направилась к разрушительнице. «Уходите, ей нужна я», — крикнула она, повернувшись к своим друзьям, Павлу и его гвардейцам. «Она же убьет тебя», — крикнул Сигурд, порываясь пойти за ней, но его остановили воительницы. «Она сама решила так», — произнесла мрачно блондинка. «Не стрелять, приказал Павел своим бойцам, и в секунду все стихло. Только шуршание пластин корпуса разрушительницы и тихие шаги Тиры, заглушаемые шумом ветра, разносились по округе. «Сестра!» — вскрикнула Тира. «Что бы плохого я тебе не сделала, что бы не заставило тебя пойти на это, прими мои извинения. Но эти люди, они ни в чем не виноваты. Отняв их жизни, ты ничего не приобретешь. Забери мою, но останови все это». Разрушительница, что несколько секунд назад раскаляла горнило, внезапно его потушила, после чего, когда она уже развернулась уходить, она просто махнула рукой, снося с ног Тиру и отправляя ее в полет на несколько метров. Все застыли, как громом пораженные, а Павел, увидев то, как поломанное тело девушки упало в пыль, почувствовал, как нечто в районе сердца у него натянулось, словно нитка, торчащая из шва одежды, за которую кто-то тянет. Он почувствовал, как жизнь покидает тело Тиры, как она постепенно подходит к вечной мгле, и от этого его наполнила тоска, которая его удивляла. Кто ему Тира? Просто девушка, которую он повстречал несколько дней назад. Да, он переспал с ней, но с чего он должен был к ней привязаться?